Смерть поэта. Не верили, считали бредни, но узнавали от двоих, троих, от всех, равнялись в строку остановившегося срока дома чиновниц и купчих, дворы, деревья, и на них грачи, в чаду от солнцепека, разгоряченно на грачих кричавшие, чтоб дуры впредь не совались в грех, да будь он лих, лишь был на лицах влажный сдвиг, как в складках порванного бредня. Был день, безвредней десятка прежних дней твоих, толпились, выстроясь в передней, как выстрел выстроил бы их. Ты спал, постлавь постель на сплетни, спал и, оттрепетав, был тих, красивый 22-летний, как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, спал со всех ног, со всех лодыг, врезаясь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых. Ты в них врезался тем заметней, что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен этне в предгорье трусов и трусих.